Стволы как бы дымились, светлые искры пробегали по их коре, и в этой серебряной роще среди неподвижных деревьев неподвижно стояла Таня и плакала. Она не слыхала ни звука его шагов, ни шума раздвигаемых веток. Филька отодвинулся за кусты, скрывавшие его как стена, и посидел на снегу недолго. Потом потихоньку отполз и бесшумно зашагал назад. «Если человек остается один, — снова подумал Филька, — то он, конечно, может попасть на плохую дорогу. Он может бегать по следам, как собака, и прыгать через забор, как лиса, подглядывать из-за кустов за другими. Но если человек плачет один, то лучше его оставить так. Пусть плачет». И Филька, обойдя рощу далеко, свернул в переулок и подошел к воротам Тани. Он открыл калитку и вошел в ее дом смело, как никогда не входил. Старуха спросила, что ему нужно. Он ответил, что хотел бы видеть мать Тани и сказать ей, что в школе сегодня кружок, и Таня придет попозже. Старуха показала ему на комнату, где сидела мать. Он приоткрыл немного дверь и снова закрыл ее быстро. В комнате на красном диванчике рядом с матерью Тани сидела Александра Ивановна. Обняв мать Тани, она говорила ей что-то, и у обеих в руках были крошечные белые платки, которые они изредка подносили к глазам. Неужели и они горевали о чем-то? Филька попятился назад, не скрипнув ни одной половицей. Он вышел на крыльцо и быстро зашагал к воротам. Да, он знал многие вещи, которые в городе были ему ни к чему. Он знал голоса зверей, знал корни трав, знал глубину воды, знал даже, что не следует дом свой в лесу конопатить войлоком, потому что птицы таскают волос из гнезда. Но когда люди не смеются, а плачут вдвоем, он не знал, как в таком случае поступить. Тогда пусть все они плачут, а ему лучше заняться своими собаками, потому что уже зима, и скоро лед поднимется над водой, и от луны станет зеленым, как медь.